Мендельсон. Мендельсон, Мендельсон Бартольди, Феликс, 1809-1847, немецкий композитор, дирижер, пианист и органист. Мендельсон слыл любимцем женщин. Его гений и красивая наружность были для них неотразимо притягательны. Доказательством может служить пример талантливой Иоганны Кинкель, жены поэта Готфрида Кинкеля, часть дневника которой с подробностями о первом знакомстве с Мендельсоном была опубликована. Иоганна родилась в 1810 году в Бонне и с малых лет обнаружила большие музыкальные способности. Тем не менее, родители и не думали дать ей систематическое музыкальное образование, опасаясь, как бы она не засиделась в девках. Повинуясь воле родителей, она в 1833 году вышла замуж за одного кёльнского книготорговца, питая тайное желание освободиться от родительской опеки и свободно посвятить себя музыке. Но замужество оказалось несчастным. Муж, бывший раньше таким любезным и предупредительным, превратился вдруг в тирана. Полгода мучилась Иоганна и, не выдержав, вернулась в родительский дом, куда принесла вместе с разбитыми надеждами также и разбитое в истинном смысле слова сердце. У нее развился порок сердца. Тут только упорные родители уступили, предоставив ей возможность посвятить себя музыке, найти в искусстве забвение. Первым шагом стала поездка во Франкфурт, где остановился на время знаменитый композитор Мендельсон, произведениями которого она не переставала восхищаться. Узнав о ее намерении поехать во Франкфурт, родители вспомнили свою прежнюю власть и хотели удержать ее от этого шага, но Иоганна на этот раз не подчинилась. С другой стороны, муж, которого она бросила, не хотел ей дать отдельного вида на жительство. Иоганна решилась ехать без паспорта. Как только пароход отчалил от берега, она рассказала капитану о своем положении, и он обещал помочь ей. Уже в первый день в Кобленце ее ожидала неприятность. В гостиницу к ней явился полицейский чиновник и потребовал паспорт. Иоганна спаслась хитростью. Она заявила, что ей не было известно, нужны ли женщинам паспорта, тем более, что личность ее может быть удостоверена теми или другими знатными жителями города, которых, однако, она знала только по имени. Чиновник извинился и ушел. Такая же история произошла и в Майнце. Но там спас ее капитан, занявший чиновника посторонним разговором, чтобы Иоганна могла укрыться. Незаметно сойдя на берег, она села на первого же извозчика и велела ехать. Только под Кесселем она решилась остановить его, чтобы поговорить о пункте дальнейшей поездки — Редельгейме. Но извозчик, которому было всего 15 лет, не знал, где Редельгейм. С большими мучениями, блуждая, сбиваясь с дороги, добралась она, наконец, до Редельгейма, откуда до Франкфурта было уже рукой подать. Однако и во Франкфурте ей не сразу удалось познакомиться с Мендельсоном, который редко кого из посторонних принимал у себя. После долгих хлопот она хотела обратиться к вдове Фридриха Шлегеля, Доротеи, дочери философа Мозеса Мендельсона, а, следовательно, тетки композитора. Но оказалось, что та сама редко видит племянника. Однако удалось все-таки познакомиться с неприступным гением у вдовы Шлегель и получить приглашение приехать к нему домой. Вся опубликованная часть дневника Иоганны — сплошной дифирамб, написанный пером влюбленной женщины. У Мендельсона нет недостатков. Он неземное создание. Его произведения божественны и стоят выше критики. Нам нет надобности повторять все словословия любящей женщины. Они слишком однообразны, тем более что откровенности насчет дальнейших отношений к гениальному композитору от Иоганны ожидать нельзя, по крайней мере, в опубликованной части дневника она ни единым словом не упоминает об этом. Мендельсон и Иоганна часто бывали вместе. Они восторгались взаимной игрой, расточали друг другу любезности. Вот все, к чему сводится содержание этих страниц. Одного этого примера Иоганны достаточно, чтобы убедиться, каким культом окружали Мендельсона женщины. Год спустя Иоганна опять посетила своего кумира в Лейпциге. Мендельсон извинился перед ней при этом за то, что в прошлом году так избегал людей во Франкфурте. Тут же он объяснил ей причину. Он был влюблен в Цицилию Жанрено, и его мучило опасение, не оставит ли она его любовь без ответа. Цицилия, однако, не могла быть исключением из общего числа. Она не только ответила на его чувства, но и стала его женой. И в то время, когда Мендельсон виделся с Иоганной в Лейпциге, он был уже женихом очаровательной девушки. Прибавим, что Цицилия Жанрено была прелестной дочерью не менее прелестной матери, вдовы протестантского пастора, которая до того бдительно следила за отношениями Мендельсона к ее дочери, что дала пищу молве, будто его ухаживания имеют целью ее саму, а не ее дочь.